Глава вторая. Убежище. Им не пришлось долго ждать. Когда на следующее утро Клейтон поднялся на палубу для обычной прогулки перед завтраком, раздался выстрел, за ним еще и еще. Представившееся его глазам зрелище подтвердило его худшие опасения. Против маленькой группы офицеров стояла вся сбродная команда Фувалды с черным Майклом во главе. При первом залпе офицеров бунтовщики бросились к прикрытиям и из защищенных мест за мачтами, рулевой будкой и каютами стали отвечать на огонь пяти человек, представлявших ненавистное начальство корабля. Двое из них уже свалились от пуль капитана. Они так и остались лежать, где упали, среди сражающихся. Вдруг первый помощник упал ничком, и по команде черного Майкла кровожадные негодяи бросились на остальных четырех. Команде удалось раздобыть лишь 6 штук огнестрельного оружия, и большинство из них было вооружено крючьями, топорами, тесаками и ломами. Капитан разрядил свой револьвер и стал заряжать его как раз в тот миг, как бунтовщики начали атаку. Револьвер второго помощника попортился, и таким образом лишь 2 револьвера встречали быстро приближавшихся бунтовщиков, и офицеры начали отступать под их разъяренным натиском. Обе стороны ругались и сыпали проклятиями самым ужасным образом, что, сливаясь с треском выстрелов, стонами и воплями раненых, превратило палубу Фувалды в подобие сумасшедшего дома. Прежде чем офицеры успели отступить на какую-нибудь дюжину шагов, бунтовщики окружили их. Гигант-негр одним взмахом топора раскроил голову капитана от лба до подбородка. Мгновение спустя пали прочие офицеры, мертвые или раненые, под градом ударов и пуль. «Быстро и чисто!» — исполнили бунтовщики Фувалды свою кровавую работу. И все это время Джон Клейтон стоял, небрежно облокотившись у прохода, посасывая трубку с таким видом, как будто он присутствовал на состязании в крикет. Когда упал последний офицер, он решил, что пора спуститься к жене, чтобы какой-нибудь член команды ее не застал одну. Хотя Клейтон и оставался наружно спокоен и безразличен, в душе он был страшно обеспокоен и встревожен, так как он боялся за безопасность жены среди этих диких полузверей, в руки которых так безжалостно бросила их судьба. Повернувшись, чтобы спуститься вниз, он поразился, увидав стоящую перед собой жену. «Вы давно здесь, Алиса?» «С самого начала», — отвечала она. «Какой ужас, Джон! О, какой ужас! Что можем мы ожидать от подобных существ?» «Надеюсь, завтрак?» — возразил он, мужественно улыбаясь, с расчетом немножко ее успокоить. «По меньшей мере», — добавил он, — «я собираюсь о нем попросить. Идемте, Алиса. Мы должны постараться показать им, что мы рассчитываем исключительно на почтительное обращение». В это время матросы окружили убитых и раненых офицеров, и без малейшего признака жалости или участия стали выбрасывать и мертвых, еще живых, за борт. С таким же бессердечием они обошлись и со своими ранеными, и телами 3 матросов, над которыми провидение сжалилось, даровав им мгновенную смерть от офицерских пуль. Неожиданно один из матросов заметил приближавшихся Клейтонов и с криком «Вот еще парочка для рыб!» бросился на них с занесенным топором. Но черный Майкл оказался еще проворнее, и его пуля нагнала матроса, прежде чем тот успел пробежать полдюжины шагов. Громким окриком черный Майкл привлек внимание команды и, указывая на лорда и леди Грейсток, объявил: «Эти вот мне друзья и должны быть оставлены в покое, поняли? Теперь я капитан этого судна», — добавил он, обращаясь к Клейтону. «Держитесь в стороне, и вас никто не тронет!» И он угрожающе взглянул на своих товарищей. Клейтоны с таким старанием стали придерживаться распоряжения черного Майкла, что не видели почти никого из команды и совершенно ничего не знали о ее замыслах. Изредка до них долетали слабые отзвуки споров и ссор бунтовщиков, а 2 раза злобный лай огнестрельного оружия прорезал тихий воздух. Но черный Майкл был подходящим вождем для такого разнокалиберного сброда головорезов, и, несмотря ни на что, держал их в строгом повиновении своей воле. На пятый день после убийства офицеров вахтенный увидел землю. Черный Майкл не знал, остров это или материк, но заявил Клейтону, что если разведка покажет, что местность обитаема, то и он, и леди Грейсток будут высажены на берег со всем их имуществом. «Вы там проживете несколько месяцев вполне свободно», — объяснил он. «А за это время мы выберем какое-нибудь необитаемое место и разбредемся. Тогда я постараюсь известить британское правительство о вашем местопребывании, и оно скоро пошлет за вами военный корабль. Надеюсь, что вам будет неплохо. Но я не мог бы высадить вас в цивилизованной местности без кучи вопросов, на которые ни у кого из нас нет достаточно убедительных ответов». Клейтон начал было протестовать против бесчеловечности высадки их на неизвестный берег, на добычу зверям или, возможно, еще более диким людям. Но его слова были тщетны и лишь раздражали черного Майкла. Пришлось покориться и приготовиться к худшему, что их могло ожидать в подобном положении. Около 3 часов пополудни они приблизились к красивому лесистому берегу против входа в закрытую бухту. Черный Майкл послал небольшую лодку, наполненную людьми, для зондирования входа, чтобы выяснить, может ли Фувалда безопасно войти в бухту. Приблизительно через час они вернулись и доложили о глубоком дне в проходе и в бухточке. Прежде чем спустилась ночь, парусник мирно лежал на якоре посредине гладкой зеркальной поверхности бухты. Окружающие берега представляли красивое зрелище полутропического леса, а вдали от океана обрисовывались холмы и плоскогорья, также почти сплошь покрытые девственным лесом. Не было видно ни признака человеческого жилья, но было очевидно, что человеческое существование возможно, так как птицы и животные так и кишели и привлекали внимание стоявших на палубе Фувалды, в то время как журчание маленькой речки, впадавшей в бухту, обещало достаток пресной воды. Когда ночь спустилась на землю, Клейтон и леди Алиса все еще стояли у борта и молча глядели на свое будущее пристанище. Из мрака ожившего леса доносился дикий вой зверей, глухой рев льва и изредка пронзительный визг пантеры. Женщина крепче прижалась к мужчине, пораженная страхом перед предстоящими ужасами, поджидавшими их в страшной мгле грядущих ночей, когда они окажутся одинокими на диком и пустынном берегу. Позже вечером к ним подошел черный Майкл, чтобы предупредить их готовиться к утреннему сходу на берег. Они старались убедить его высадить их на какой-нибудь более гостеприимный берег, ближе к цивилизованным местностям, чтобы они могли надеяться попасть в дружественную обстановку. Но ни мольбы, ни угрозы, ни обещания награды не могли поколебать его. «Кроме меня на борту нет человека, который не предпочел бы ради безопасности видеть вас обоих мертвыми. И хотя я знаю, что это единственный верный способ застраховать наши шеи, черный Майкл не такой человек, чтобы забыть благодеяние. Вы раз спасли мне жизнь. В награду я спасаю ваши. Это все, что я могу сделать. Команда больше не согласна терпеть. И если я вас не высажу как можно скорее, они, пожалуй, еще передумают и расправятся с вами по-свойски. Я вам выгружу весь ваш багаж и дам кухонные принадлежности и несколько старых парусов на палатке и достаточно провизии, чтобы вы могли прожить до той поры, когда найдете дичь и плоды. Под защитой ваших ружей вы здесь свободно проживете до прибытия помощи. Когда я хорошенько скроюсь, я постараюсь известить британское правительство о том, где вы. Но пусть меня убьют, я не скажу точно, потому что сам не знаю. Но они вас найдут». Клейтон не верил тому, что у черного Майкла существует хотя бы малейшее намерение известить британское правительство об их местопребывании. С другой стороны, он не был уверен в том, не подстроено ли предательство на другое утро, когда они окажутся на берегу лицом к лицу с матросами, которые поедут свозить их и их имущество. Как только они очутятся вне присмотра черного Майкла, любой матрос может убить их. Совесть же черного Майкла этим не отяготится. И даже если они избегнут этого, разве им не придется сталкиваться с худшими опасностями? Один он мог надеяться выжить годы, как крепкий атлетического сложения человек. Но Алиса и та, другая, новая жизнь, которой скоро предстояло появиться на свет Божий, среди лишений и страшных опасностей первобытного мира. Он вздрогнул при мысли о страшной трудности, об ужасной беспомощности их положения. Но провидение милосердно и не дало им провидеть те действительные ужасы, которые поджидали их в мрачных глубинах темного леса. Рано утром следующего дня их многочисленные ящики и сундуки были подняты на палубу и спущены в ожидавшие шлюпки для перевозки на берег. У них было много багажа, так как Клейтоны рассчитывали на возможное 5- и 8-летнее пребывание на новом месте, так что кроме всего необходимого были и многочисленные предметы роскоши. Черный Майкл твердо решил, что ничто из имущества Клейтонов не должно остаться на борту. Трудно сказать, почему он так действовал, из сострадания ли к ним, или просто ввиду собственных интересов. Несомненно, что присутствие вещей пропавшего британского чиновника на борту подозрительного судна было бы довольно трудно объяснимым обстоятельствам в любом цивилизованном порту. Он с таким рвением приводил в исполнение свое решение, что настоял на возвращении им их револьверов, тем матросам, который ими завладел. Кроме того, были погружены в шлюпки солонина и сухари, и небольшой запас картофеля и бобов, спички, кухонные принадлежности, ящик инструментов и обещанные черным Майклом старые паруса. Черный Майкл, как будто разделяя опасения Клейтона, проводил их на берег и отошел от них последним, после того, как шлюпки, захватив в бочонки свежей воды, отчалили к ждущей фувалде. И все время, пока шлюпки медленно скользили по гладким водам залива, Клейтон и его жена молча стояли, следя за их удалением, и в груди у них лежало чувство грядущего несчастья и крайней безнадежности. А за ними, из-за небольшого пригорка, следили другие глаза, близко поставленные, злые глаза, поблескивавшие под густыми бровями. И когда фувалда прошла узкий выход из бухты и скрылась из вида за мысом, леди Алиса обхватила руками шею мужа и разразилась неудержимыми рыданиями. Мужественно вынесла она опасности бунта. С героической твердостью глядела она в грозное будущее. Но теперь, когда ужас полного одиночества охватил их, ее измученные нервы не выдержали, и наступила реакция. Он не старался остановить ее слезы. Пусть природа найдет себе выход из столь долго сдерживаемых переживаний. И прошло много минут, прежде чем молодая женщина, она была почти ребенок, снова стала владеть собой. «О, Джон!» — воскликнула она наконец. «Какой ужас! Что нам делать?» «Нам надо делать лишь одну вещь, Алиса», — заговорил он так же спокойно, как если бы они сидели в своей уютной гостиной дома. «Работать. В работе наше спасение. Мы должны стараться, чтобы нам некогда было думать, ибо в эту сторону путь к сумасшествию. Мы должны работать и ждать. Я уверен, что помощь явится, и скоро явится, как только станет известна пропажа фувалды, даже если черный Майкл не сдержит своего обещания». «Но, Джон, если бы были только вы, да я, — заплакала она, — я знаю, мы бы вынесли все, но...» «Да, милая, — нежно ответил он, — я уже думал об этом. Но мы должны встретить это смело, так же, как и все, что нас может ждать, с полной верой в наше умение справиться со всем, с чем нам не придется столкнуться. Сотни тысяч лет тому назад наши предки, в далеком прошлом, сталкиваясь с теми же задачами, которые теперь стоят перед нами, возможно, в этом самом первобытном лесу, и доказательством их победы является наше теперешнее присутствие здесь. Неужели мы не сделаем того, что сделали они? легче, лучше, потому что мы превосходнее вооружены вековым знанием. Неужели у нас нет тех способов убежища, защиты и поддержки, которые нам дала наука, и о которых они совершенно ничего не подозревали? И, конечно, Алиса, мы сможем добиться всего того, чего добились они, снабженные инструментами и оружием из кости и камня. Ах, Джон, как бы я хотела быть мужчиной, с мужским взглядом на вещи. Но ведь я лишь женщина. Я понимаю больше сердцем, чем головой, и все то, что я вижу, так ужасно, так немыслимо, что я не могу выразить словами. Я хочу надеяться, что вы правы, Джон. Я сделаю, что могу, чтобы быть хорошей первобытной женщиной, достойной подругой первобытного мужчины. Первой заботой Клейтона было сооружение убежища на ночь для защиты их во время сна от охотящихся хищных зверей. Он открыл ящик, заключавший ружья и патроны, для того, чтобы они были оба вооружены на случай неожиданного нападения. И затем они отправились вдвоем на поиски места, подходящего для первой ночевки. Приблизительно в 50 саженях от берега они нашли небольшое ровное место, почти свободное от деревьев. Здесь они решили построить свой будущий постоянный дом. А пока сошлись на решение, что самым разумным явится сооружение небольшой платформы на дереве, вне достижения крупнейшего из хищников, населяющих эту местность. Для приведения этого плана в исполнение Клейтон отыскал 4 дерева, образовавших прямоугольник в 6 квадратных метров. И, нарубив с других деревьев длинных веток, он соединил эти деревья между собой на высоте чуть более 3 метров, крепко привязав к ним концы веток веревкой, которой в изобилии снабдил их из запасов фувалды черный Майкл. Поперек этого остова он положил тесно рядом ветки поменьше. Затем он устлал всю платформу громадными листьями слонового уха, в изобилии росшего вокруг них, а поверх их положил сложенный в несколько раз большой парус. Саженью выше он построил вторую, более легкую платформу, которая должна была служить им крышей, и с краев ее свесил вместо стен останки парусов. Когда он кончил, у них оказалось готовым довольно уютное гнездышко, в которое он и перенес одеяло и часть ручного багажа. День уже угасал, и остаток его он посвятил сооружению грубой лестницы, по которой леди Алиса могла бы взобраться в свое новое пристанище. Весь день лес вокруг них был полон встревоженными птицами в ярких оперениях и танцующими болтливыми мартышками, которые следили за вновь прибывшими и их удивительной постройкой гнезда со всеми признаками большого интереса и удивления. Хотя и Клейтон, и его жена все время держались на стороже, они не видели крупных животных, но 2 раза их маленькие соседи, обезьянки, с визгом и бормотанием убегали от близлежащего холмика, боязливо оглядываясь и выражая так же ясно, как если бы они говорили словами, что они спасаются от чего-то ужасного, что там кроется. Как раз перед сумерками кончил Клейтон лестницу и, захватив большой таз воды из соседнего ручья, оба забрались в сравнительную безопасность своей воздушной комнаты. Так как было очень тепло, Клейтон откинул пологи на крышу. Они сидели по-турецки на одеялах, всматриваясь в сгущающиеся тени леса. Вдруг леди Алиса вздрогнула и схватила Клейтона за руку. «Джон!» — шепнула она. «Смотрите! Что это? Человек?» И когда Клейтон обернулся в указанном направлении, он увидел смутно обрисовавшийся на темном фоне силуэт большой фигуры, стоявшей во весь рост на холмике. Несколько секунд она стояла неподвижно, точно прислушиваясь, затем медленно повернулась и исчезла во мгле джунглей. «Что это, Джон?» «Не знаю, Алиса», — медленно ответил он. «Слишком темно, чтобы так далеко видеть. Возможно, что это лишь тень, бросаемая восходящей луной». Он обнял ее и стал шептать ей на ухо слова любви и мужества, так как для Клейтона большая доля их несчастья лежала в душевной тревоге его молодой жены. Он был смел и бесстрашен, но обладал способностью понимать ужасные мучения, которые приносят страх. Редким даром, впрочем, одним из тех, которые завоевывали молодому лорду Грейстоку любовь и уважение всех, знавших его. Через некоторое время он опустил пологи, крепко привязав их к деревьям, так что за исключением маленького отверстия в сторону моря они были закрыты со всех сторон. Так как теперь в их маленьком гнездышке стало совершенно темно, они улеглись на одеяло, стараясь при помощи сна получить короткий отдых и забвение. Клейтон лежал лицом к отверстию, с ружьем и парой револьверов под рукой. Едва они сомкнули глаза, как из джунглей за их спиной донесся страшный крик пантеры. Он приближался и приближался, и, наконец, они услышали зверя прямо под собой. В продолжении часа, а то и больше, они слышали, как она обнюхивала и царапала деревья, поддерживавшие их платформу, но, наконец, удалилась вдоль берега, где Клейтон ее ясно увидел под яркой луной. Громадное, красивое животное. Самое большое из когда-либо им виденных. В долгие часы ночи они могли спать лишь урывками, так как ночные звуки громадных джунглей, наполненные бесчисленной животной жизнью, держали их истрепанные нервы все время на стороже, так что сотню раз они вскакивали от сна, от пронзительных визгов или медленного движения сильных тел под ними.